махнул на него рукой и пошел к пленным, которых как раз вывели из бункера. Мне навстречу подошел Черномор и, взглянув на него, заметил довольно серьезный ожог на его лице. Впрочем, броня тоже обуглилась, но сдержала поток пламени от какого-то одаренного. «Обжегся, да», — покачал я головой. «Ничего серьезного», — отмахнулся Черномор. «Потерплю». «Не-не», — провел над его лицом рукой, полностью его исцелив. «Вот так намного лучше. Ты же командир, а значит, должен выглядеть презентабельно». «Спасибо», — кивнул он. «Михаил, все пленники в целости и сохранности, и они перед тобой», — он указал на шеренгу из 6 человек, а они сразу вытянулись по струнке. «Господин, благодарим вас», — хором прокричали бывшие пленники. «Это я вас благодарю», — улыбнулся я. «Молодцы, что смогли дождаться меня. Ну что вы, это же все Лабладуд. Когда-то я обещал, что каждый житель моего графства будет под моей защитой», — нахмурился я. «И это не пустые слова. Михаил Булатов всегда держит слово, и если вы под защитой, значит это так и есть. Но вам пришлось уничтожить целую базу картеля ради нашего спасения. Разве стоят такие траты наших жизней? Базу?» — хохотнул я. «Ребята, война идет по всей стране, и она только начинается». Глава 10. Мужчина с длинными усами стоял на палубе флагмана флота рода Фьерилли и смотрел на пылающий город. Прямо сейчас десятки и сотни орудий беспрестанно били по вражеским укреплениям, вот только этого явно было недостаточно. Этот город-крепость оказался не так прост. Вся прибрежная линия была похожа на крепостную стену, крутой каменный берег не позволит высадиться десанту, и для этого нужно заплыть через узкий проем в бухту. Но и заплыть не получится, так как над отвесной стеной расположены прочные бетонные укрепления самых разных форм и размеров. Да и прямо из скал торчат стволы орудий, и в данный момент они также палят без остановки, отправляя в корабли тонны снарядов. И это очень не нравилось командующему флотом. Все-таки, даже несмотря на все усилия, и на все уже выпущенные снаряды и ракеты, ответный огонь не стихал ни на секунду. И пусть весь берег был в огне, а вода буквально кипела, но эквадорцы решили стоять до последнего, и заканчиваться не собирались. Командующий Смогин, поражен второй ракетный крейсер. Каковы будут указания? К усатому мужчине подбежал кто-то из офицеров. Командующий обернулся и посмотрел на пораженный корабль, после чего тяжело вздохнул. Уже второй, но он не потоплен, просто через истощенную артефактную защиту пробилось несколько вражеских снарядов и заметно повредили палубу и машинное отделение. «Отбуксировать назад», — приказал Смогин. «Не останавливаться, продолжать обстрел». «Есть», — выкрикнул тот и убежал передавать приказания. Мужчина понимал, что с этой задачей он может не справиться. Взять штурмом с моря такой город изначально казалось невозможным, но он уже слишком привык к невозможному. Гвардия Булатова занимается подобными вещами постоянно, и всегда каким-то образом добивается успеха на поле боя. Но зачем на одной из башен врага катапульта? Помимо сотен пушек, враг зачем-то решил использовать допотопное оружие. Впрочем, именно эта катапульта приносит больше всего проблем. Она запускает артефактные снаряды с поразительной точностью, и даже каким-то образом смогла один раз поразить флагман. Пусть повреждения незначительны, но даже факт попадания и пробития артефактной защиты заставляет напрячься. Вот только комбинированный обстрел из разных типов оружия не смог разрушить ту башню, слишком уж толстые у нее стены, а то и вовсе, внутри них могут быть заложены специальные рунные кирпичи, обеспечивающие постройке невероятную прочность. Но когда подобное останавливало гвардию Булатова, корабли, изрыгая облака дыма, продолжали осыпать врага множеством снарядов, и вся береговая линия пылала огнем. Тогда как Смогин стоял, хмурился и думал, все-таки, если враг сможет поразить еще парочку кораблей, придется отступить. Изначально было понятно, что эта задача не из легких, но никто не ожидал, что сопротивление будет настолько ожесточенным. Артефактные щиты едва выдерживают такой напор и постепенно истощаются, а без них тут делать нечего, флот будет уничтожен в считанные минуты. Он бы и не думал об отступлении, но ключевой задачей было прощупывание обороны. И только если будет такая возможность, можно взять город штурмом уже после полного подавления береговых батарей. И вот возникает дилемма, как поступить. Вроде как орудия постепенно уничтожаются, и множество ключевых точек обороны уже горят, но и корабли не бесконечны, чего не скажешь о противнике. Кажется, словно именно в этот город враг стянул чуть ли не все свои силы. А что действительно неожиданно, Так это маги. Да, на нескольких башнях стоят настоящие маги, и это точно не одаренные. Они доставляют больше всего проблем, и именно от их атак защита проседает быстрее всего. И потому, даже если отдать приказ к отступлению, это не будет так просто, как кажется. Меняйте артефакты. Смогин тяжело вздохнул и взял рацию. Готовьтесь к затяжной битве. Раз отступать не вариант, нужно подготовиться к исполнению запасного плана. Такой план разрабатывался на крайний случай, и он одинаков для любых соединений гвардии Булатова. Будь то флот или диверсионный отряд, для каждого этот запасной план звучит абсолютно одинаково. И называется он «Дождаться Михаила». Следующие 8 часов пролетели незаметно. Все покрылось пламенем, даже вода вокруг кораблей. Но враг все равно продолжал палить из всех оставшихся стволов. Башню с катапультой уже разрушили, несколько магов не выдержали массированного обстрела и поспешили скрыться в городе, чтобы восстановить свои силы, но до победы еще слишком далеко. Неприкосновенный запас защитных артефактов уже давно был вскрыт, но даже так еще один корабль был поражен магией и его тоже пришлось отбуксировать назад, чтобы потушить пожар и приступить к восстановлению. Впрочем, на примерно такие потери и было рассчитано, ведь не бывает так, что любое столкновение будет обходиться без потерь. Танки горят на поле боя, корабли вполне могут затонуть, и это абсолютно нормально. Главное, чтобы не умирали люди. Но если так пойдет дальше, то эквадорцы, рано или поздно, сдадут свои позиции. Снарядов в трюмах кораблей еще достаточно и, в крайнем случае, их можно будет доставить еще сзади. Послышался крик и, резко побледнев, командующий обернулся. Разведка уже докладывала, что флот эквадорцев далеко, потому прибыть на помощь они не успеют. Но кто знает, вдруг им помогли маги воды. Обернувшись, он увидел, как из густого тумана вырывается огромная волна, на которой собрался невероятных масштабов флот. Не меньше 200 боевых кораблей, и они стремительно приближались. Первой мыслью было позвонить на личный номер графа. Такое позволено лишь командующим, и то, в крайних случаях. Но разве этот случай не относится к таковым? Защиту на полную. Развернуть пушки. Прокричал кто-то с капитанского мостика. Приготовиться к сражению. В этот момент все корабли дали мощнейший залп из всех орудий. Вот только снаряды пролетели над головой командующего и врезались в берег, устроив там самый настоящий хаос. И в этот момент Смогин смог разглядеть флаги, развивающиеся над этими кораблями, белый череп с перекрещенными под ним мечами, на черном фоне. Один залп, второй, третий. Снаряды рвали укрепления на части, пушки на берегу замолкали одна за другой, а враг стал спешно покидать укрепления и бежать в город. Волна успокоилась в нескольких сотнях метров от флота Булатова, и затем от самого крупного имперского корабля поднялась волна поменьше, и вскоре на ней приехал и запрыгнул прямо на палубу сам граф Черепанов. «Где этот бесстыжий друг?» — прокричал Николай и заозирался по сторонам. «Почему он не дождался меня? Я 4 дня путешествовал на волне, чтобы посмотреть в его бессовестные глаза. Сколько артефактов пришлось спалить ради этого, господин Черепанов, но Михаила здесь нет». Смогин подошел к графу и развел руками. «Мы тут сами, как-то, жаль, очень жаль», — проскрипел зубами Николай, после чего задумался на пару секунд. «Ну и ладно, потом в качестве компенсации затребую шикарнейшую пьянку. Прошу прощения, господин Черепанов», — замялся командующий. «Но что все это значит?» Он указал на армаду кораблей, что прямо сейчас разбирало по кирпичикам береговые укрепления врага. «А это, в общем, я прибыл сообщить, что имперский флот прибыл по приказу императора, и теперь начнется самое веселье». Он взял рацию и оскалился. «Провести ракетную атаку, сравнять защиту с землей. Ваше Величество, первый военный советник в очередной раз попытался донести свою позицию до императора. А стоило ли это таких затрат? Я уже 100 раз тебе говорил, что стоило», — пробасил старик. «Но мы же вывели в свет новейшие технологии, и теперь для врага это может не стать неожиданностью в будущем», — воскликнул он. «Волна должна была стать неприятным сюрпризом для любого, кто покусится на безопасность нашей империи. Вот она и стала», — усмехнулся император. «И мне плевать, пусть все знают о мощи нашего флота и возможности быстро перемещаться по планете, но ведь мы уже получили их правителя, а все граждане уже освобождены», — возмутился мужчина. «Не думаю, что стоило раскрывать козыри и показывать потенциальному врагу наши секретные технологии. Зачем еще такие технологии, если мы не можем с их помощью защитить своих граждан. Нет, прорычал старик, я слишком много терпел все это. Пусть остальным будет урок, что мы достанем любого и в любой точке земного шара, и последствия будут ужасающими. Черепанов стоял на капитанском мостике своего флагмана и раздавал указания по рации, пристально наблюдая за ходом сражения. Появление вражеского флота стало неожиданностью, но он все равно успел развернуть пушки и выстроить свои корабли так, чтобы минимизировать потери. И теперь на врага обрушился шквал снарядов, ракет и торпед. Как можно было допустить такое, что у картеля есть свой флот? Возмущенно проговорил Николай. Да еще и такой. И действительно, флот картеля насчитывал более 200 кораблей. Это даже больше, чем прибывший сюда флот Черепанова, что выглядит как минимум странно. Но если враг превосходит имперскую армаду по численности, то это не значит, что он превосходит ее по качеству. Восьмой торпедный крейсер. Приказываю выпустить боезапас по правому флангу, прокричал Черепанов. Шестой десантный корабль, на абордаж. Не стойте на месте, задавайте темп сражения, активировать защиту. В этот момент он увидел, что к флагману приближается несколько ракет и, прорычав что-то нецензурное, поднял руки. Тогда как сбоку от корабля поднялась высокая волна и приняла на себя весь удар. После чего Николай снова взмахнул руками и направил волну во врага, отчего он расхохотался. Да, это был секретный флот картеля. Даже радары не смогли обнаружить эти корабли, что появились словно из ниоткуда буквально полчаса назад. Что удивительно, в этой стране скопилось довольно много дорогостоящих артефактов. И пользуясь своими возможностями, эквадорцы хотели сделать неприятный сюрприз. Поэтому они терпеливо стягивали силы и собирались напасть в самый неподходящий момент, чтобы зажать корабли у берега и задавить числом. Вот только эти планы нарушило появление имперской армады, и потому они вступили в бой раньше намеченного срока. Все-таки терять бастион никак не входило в их планы, а с появлением подкрепления шансы на это возросли многократно, и потому теперь в море развернулось ожесточенное сражение. Черепанов продолжал раздавать приказы, отправлял соединение в атаку, указывал, когда нужно активировать защиту на максимум, а когда можно сэкономить заряд артефактов, и при этом не забывал уничтожать вражеские корабли при помощи своего дара. Один из них он даже выбросил волной на берег, тем самым полностью выведя его из строя. Но, на всякий случай, приказал добить его залпом из пушек, а то вдруг отнесут обратно к воде. «Господин, поберегите себя», проговорил помощник Черепанова. «Вам сейчас нельзя использовать дар, вы и так потратили слишком много сил, пока мы добирались сюда. На секундочку, нас была целая команда, так что я не в одиночку гнал эту волну», улыбнулся Николай, и взмахнув руками направил очередную волну в сторону врага. «Но вы внесли наибольший вклад». Черепанов прекрасно это понимал, но все равно не мог остановиться. Все-таки каждое применение его способностей может позволить сохранить один, а то и два своих корабля, но и экономить силы в пути он не мог. Приказ императора был неожиданный, и были выданы такие полномочия, что пришлось собирать силы в течение буквально 6 часов. Были срочно призваны одаренные, их доставили на самолетах, также наспех взяли весь свободный флот, что был поблизости, и сразу направились в путь. Сам Черепанов, на время проведения операции, был назначен адмиралом объединенной армады, состоящий как из личного флота Черепановых, так и имперских соединений. «И ведь какой плохой человек этот Булатов», усмехнулся Николай. «Вроде бы друг, а на такое дело отправился, и даже меня не позвал». Сейчас графа очень интересовал один вопрос: каким образом Булатов смог добраться сюда настолько быстро? Все-таки Черепанову пришлось использовать всю мощь империи, чтобы прибыть сюда за 4 дня, а этот уже тут, и, судя по всему, развлекается тут давно. От мыслей графа отвлек мощнейший взрыв где-то на берегу. В воздух поднялся столб пламени, и над водой стал распространяться густой туман. «Кажется, булатовские попали по складу с боеприпасами», — проговорил помощник и посмотрел в бинокль. «Облако движется в нашу сторону. Нужно отдать команду надеть противогазы. Возможно, там было химическое оружие». На корабле взвыла сирена и загорелись специальные таблички, так что все матросы сразу стали действовать по протоколу и облачились в специальные защитные костюмы. Тогда как Черепанов вышел на улицу и принюхался. Некоторое время он постоял, подумал, снова втянул носом воздух, и по его щеке упала скупая слеза. «Это не склад боеприпасов, и не военный завод», — обреченно проговорил он. «Но что тогда могло так взорваться?» — удивился помощник, тогда как Черепанов вытянулся по струнке и отдал в сторону берега воинское приветствие. «Попрощаемся со складом и заводом по производству текилы», — выдохнул Николай. «Что ж, давай додавим этих уродов». Помощник убежал раздавать указания, а Черепанов еще некоторое время стоял на палубе и смотрел на берег, мысленно прощаясь с уничтоженным заводом и размышляя над тем, сколько еще таких уцелело на территории страны. Ведь хотя бы один должен остаться без повреждений. Иначе ради чего еще было плыть сюда графу? Говорят, здесь текила особенная, ни с чем не сравнимая. «Господин, движение по правому борту», — снова выбежал помощник. Николай сразу пришел в себя и посмотрел в указанную сторону. А там, разрезая носом волны и вспенивая морскую воду, на полном ходу мчался флагман Булатовского флота. И за ним также мчались остальные его корабли, проходя мимо армады Черепанова и устремляясь в сторону врага. «Что они творят?» — воскликнул помощник. «Это не соответствует тактике ведения морских сражений. Там Михаил». Николай посмотрел в бинокль и увидел своего друга. «Теперь понятно. Забудь про все, чему тебя учили в академии», — граф похлопал по плечу помощника. «Вся тактика и продуманность боя может идти лесом. Просто наслаждайся хаосом и ни о чем не думай. Но ведь там Михаил, а значит, логика вздернулась и выбросилась в окно», — расхохотался граф. В этот момент по первому кораблю ударили чем-то мощным, но перед ним возник щит и полностью отразил удар. Взрыв никак не замедлил корабль, и тот продолжил стремительно приближаться к флоту картеля, но эта атака не осталась безнаказанной. В ответ по самому крупному крейсеру врага ударил полупрозрачный энергетический диск, что с легкостью отрезал одну из башен с тремя крупными пушками, после чего разорвался на осколки и поразил эквадорцев на палубе. «Но как он прошил защиту? Она будто бы не сработала», — воскликнул помощник. «Да все просто», — усмехнулся Черепанов. «Я же говорил, забудь про логику». «Ну ладно, Михаил, хочешь воевать по-грязному, а ведь я тоже так умею». На лице графа появился злобный оскал, и это очень не понравилось всем присутствующим на капитанском мостике. «Флот», — рыкнул Черепанов, — «развернуть корабли, следуем за союзниками», — прокричал он в рацию. «Мы тоже не пальцем деланные. База картеля, некоторое время назад. Ну, теперь точно все. База захвачена, прямо сейчас гвардейцы лазают по всем самым отдаленным ее уголкам, достают трофеи и отправляют их куда полагается, то есть на наши склады. Моя любимая часть любой войны, и любоваться этим можно вечно. Так бы и смотрел, как мои люди потрошат вражескую базу, а на мои склады отправляется множество ценных предметов и добытого в бою оружия. Есть плохие новости, ко мне подошел Черномор. Вся верхушка успела скрыться еще до начала атаки», — развел он руками. «Впрочем, это я и без него знал. И еще плохая новость, у них явно есть портальщик». «Так это не новость», — проговорил я. «Все-таки еще недавно разведчики докладывали то же самое. Раньше это были предположения, а теперь проверенный факт». «А, ну если так, то да, этот факт мы проверили, но вряд ли они смогут скрываться от меня вечно даже при наличии портальщика. Мой фип-чес может переносить меня хоть сутками напролет, с чем не справится даже магистр пространственной магии. Разумеется, если его не будут подпитывать специальные артефакты или, например, лекарь. В общем, они успели воспользоваться своим портальщиком и убраться подальше отсюда. Но мы уничтожили около 40 тысяч боевиков, а среди наших 300 раненых. Ничего серьезного, твои ученики справляются. А по расходам, — уточнил я. Вот это самое грустное, — вздохнул командующий. Потому и так мало раненых, ведь артефактов было спалено целый вагон. Но расстраиваться не стоит, — улыбнулся он. Ведь база захвачена, и наши бойцы уже вскрыли склады. Здесь хранится немало боевых артефактов, а главное, подземные оружейные склады тянутся на километр вниз, и все они забиты боеприпасами, оружием и даже техникой. Оказалось, что этот бункер еще даже не достроен. Его возведением занимались, в основном, маги земли, это заметно сразу. Вообще удивляет, насколько хорошо картели находят общий язык с иномерцами. Видимо, в чем-то они схожи. Например, тем, что не ценят человеческие жизни, и используют их так, как захотят. Так вот, судя по размерам и количеству бункеров, на эту базу у картеля были большие планы, и ее захватом мы не только неплохо подзаработали, но при этом хорошенько подгадили картелю. «Ну, раз мы такие молодцы», — устало потянулся я, Значит, можем отдохнуть. Об этом я и хотел поговорить, скривился Черномор. Тут такое дело. Кажется, отдых отменяется. Со мной связался командующий Смогин и сказал, что у него возникли некоторые проблемы. Черномор вкратце рассказал мне о произошедшем, а я сидел и мотал головой. Подожди, остановил я его. Они же, вроде, на разведку должны были пойти. Разведку боем. И это я цитирую твои слова, усмехнулся Черномор. А все твои люди всегда, в первую очередь, слышат слово бой, и уже потом разведка. Так что все логично, пожал он плечами. Да и все было бы проще, но враг смог доставить в этот город немало боевых магов. Вот они и доставляют больше всего проблем. Ну так что, в итоге, наш флот смог отступить, наш флот не стал отступать. Он достал планшет и продемонстрировал мне видео с прибытием флота Черепанова. «Ах ты, молодой алкаш!» — воскликнул я. «Как он это сделал?» «Как сделал, неизвестно, а вот насчет последствий. Ты же понимаешь, что теперь будет?» Черномор нахмурился, а я утвердительно кивнул. «Знаю, терпение императора лопнуло», — вздохнул я. «А еще это означает начало большой войны. В любом случае, мы к этому готовы. Последние несколько десятков лет империя вела мирную политику, пыталась со всеми договориться, практически не воевала, разве что за исключением локальных боестолкновений, наподобие войны с Персией, когда императора попросту вынудили на этот решительный шаг. В мире был мир и спокойствие. Многие шептались, или даже говорили во всеуслышание, что империя слаба, и не стоит считаться с ней. Она не та, что раньше, но теперь потенциальные враги увидели частичку ее мощи. Скорость, с которой империя смогла перебросить 200 кораблей на другой конец земного шара, поразит любого. И это всего 200 кораблей. А что, если империя перебросил 3 или даже 5 тысяч боевых кораблей к берегам противника? Успеет ли эта страна подготовиться? Конечно, империя не собирается ни на кого нападать, но ведь они об этом не знают. А у страха глаза велики, так что теперь все будут готовиться к войне. Ладно, я тебя понял, махнул я рукой. Отправляй подкрепление на корабли, а у меня, посмотрел на появившийся по центру базы портал. Кстати, а что это? Кивнул в сторону портала Черномор. Место, куда я направлюсь, посмотрел на часы и примерно прикинул время отправки. Думаю, минут через 20, если больше никто оттуда не выйдет. В тот мир, что ли? Ага, пожал я плечами. И кому-то там будет очень больно. А это как-то связано с этими тварями? Он посмотрел по сторонам и указал на разбросанные вокруг туши самых разных монстров. И с этим, на котором ты сидишь, Черномор указал на огромного кентавра. Правда, сейчас этот кентавр был похож на лошадь без головы и лежащую рядом половинку всадника. Напрямую, честно признался я, и в этот момент из портала вышел человек в роскошных одеждах и сплошь увешанный драгоценностями. Хм, а выглядит неплохо, оценил я его внешний вид. Тогда как человек замер прямо у портала и заговорил на французском. «О, этого я подарю графине Фириль». За ним вышел второй, третий. А я, кажется, освобожусь даже раньше, чем думал. Поток людей из портала становился все мощнее, и что объединяет всех этих людей, это роскошные одежды и украшения из драгоценных металлов. У каждого руки усыпаны золотыми перстнями, на шеях висят медальоны. А такую одежду сможет себе позволить далеко не каждый аристократ. У некоторых в руках туго набитые кошельки с золотом, другие несут с собой артефакты и книги. Это пленники, которых продали в другой мир, обратился я к замершему в недоумении Черномору. Окажите им помощь и обеспечьте эвакуацию. Из портала показалась целая бригада людей, одетых в стиле венецианской моды прошлого века. Причем, действительно, будто прямо с показа мод их вытащили и сразу засунули в портал. Слушайте, у меня вопрос, обратился я к ним. А вас что? Правда, в таком виде содержали, может и не стоило вас вызволять, мне даже стало немного стыдно за то, что я вытащил их из такого райского места. Нет, зарыдал мужчина, нас держали в клетках, в рваных одеждах, даже мыться не давали, и кормили через раз, а так и не скажешь. Да, но сильный господин, которого мы должны были называть хозяином, недавно прибежал весь в слезах и сказал: «Собирайтесь, родненькие». «Простите дурака», – удивленно пробормотал другой пленник. Потом прибежали слуги с сундуками, стали разбрасывать украшения, выдали нам новую одежду. Нас накормили, отмыли, опрыскали лучшими духами, и только после этого проводили к порталу. В этот момент из портала вышел старик, одетый в классический костюм. В руках у него золотая трость, борода заплетена в косы,